Глава 8. Арчибальд встретил меня с невероятной радостью в глазах. Мальчик сразу же стал суетиться, показывать мне свои игрушки, а потом и вовсе, подбежав, обхватил руками за ноги и крепко прижался. «Ты чего?» – нахмурившись, присела на корточки. «Неужели успел соскучиться?» «Думал, ты не придешь», – послышалось в ответ. «Ну, я же обещала!» Ласково погладила его по светлым кудряшкам. «Папа тоже часто обещает!» В глазах мальчика промелькнула настоящая неподдельная тоска. Почувствовав жалость к ребенку, крепко обняла его, понимая, что Хантер своим поведением, необдуманными словами и поступками лишает собственного сына детства. А ведь это время очень быстро пролетит. Крылатый правитель сейчас не понимает, как многое упускает. А когда осознает, будет слишком поздно. «Мама, ты же не уйдешь?» В детском голосе послышалась дрожь. Чуть отодвинувшись, заглянула в круглые глазенки и честно призналась. «Арчи, я не знаю, что будет дальше и как сложится судьба. Но обещаю, что буду рядом столько, сколько смогу». «А это долго?» – прошептал ребенок. «Будем надеяться, что да. А теперь давай играть». «Давай!» – Арчи помчался к своим игрушкам, а я невольно бросила взгляд на притихшую няню. Девушка сидела в кресле и изумленно смотрела на меня, словно на какую-то диковинку. Сейчас как никогда она напоминала птицу. Все-таки раса грифонов обладала удивительной внешностью в обоих обликах. Отрицать очевидное было нельзя. «Мама, смотри!» Арчи принес в ручонках небольшие статуэтки птиц. «Это мои подданные. Я ведь, когда вырасту, стану правителем». «Конечно!» Улыбнулась в ответ. «А ну-ка, расставь их. А потом расскажешь, кто есть кто». Пока ребенок увлекся данным занятием, я подошла к няне и шепотом уточнила. «Ани, что-то не так?» «Простите, леди!» Она подскочила. «Простите, задумалась». «Да все в порядке», — поспешила успокоить ее. «И вообще, меня зовут Виталиной. Прошу, обращайся ко мне по имени». «Что вы? Подобное недопустимо. Вы мать наследника, а я всего лишь одна из представительниц младшей ветви правящей династии». Прищурившись, мысленно повторила ее фразу, а потом уточнила. «Ты родственница правителя Хантера». «Очень дальняя. Лорд относится к старшей ветви». Невольно хмыкнув, качнула головой и попросила. «Ты не могла бы рассказать поподробнее? Просто в моем мире династии и все, что с ними связано, осталось в далеком прошлом». «Конечно. Когда-то, очень-очень давно, нашим народом управлял правитель Фарнас. У него было двое наследников – Артур и Елизавета. Когда пришло время, старший сын сел на трон. И именно с него берет начало правящий род. Его сестра вышла замуж за достойного дворянина, и их дети стали младшей ветвью. С тех пор так и повелось. Мои родители – дальние родственники лорда Хантера». «Хм, понятно. Значит, ты не имеешь права на трон». «Ну что вы, конечно, нет. Передо мной есть еще около сотни представителей, в случае, если внезапно правящий род прервется». «Сколько?» «Ну, может, чуть больше», – пожала плечами девушка. «А еще есть старшая ветка, и там не менее 30 кровных родственников. Не знаю, что должно случиться, чтобы представитель моего рода сел на трон». Прикинув количество претендентов занять место, качнула головой. Если подозревать каждого в похищении, то и жизни не хватит, чтобы всех проверить. «Мама, смотри!» Арчи привлек мое внимание. Ребенок выстроил статуэтки в ряд и теперь, гордо подняв голову, ходил мимо них, то и дело бросая на птиц странные взгляды. «Что ты делаешь?» – уточнила я. «Общаюсь с подданными», – послышалось в ответ. «Отца копирует», – прошептала Ани. Я едва сдержала смех, потому что Арчик был таким смешным. «У меня получается?» – уточнил мальчик. «Конечно», – кивнула в ответ. «Ты пока поиграй, а я поговорю с Аней». На удивление он не стал капризничать, а вновь закопался в огромном коробе с игрушками. Я посмотрела на няню и кивнула. «Присаживайся», а сама заняла место в соседнем кресле. «Расскажи, а кто ближайший претендент на трон?» «Наследный принц Арчибальд», тут же послышалось в ответ. «А после него?» Девушка на несколько секунд задумалась, а потом выдала. «Правитель – единственный представитель своей семьи, поэтому после наследника следующей претенденткой на трон является двоюродная кузина лорда Хантера, леди Мирабель. Но женщина не может возглавить страну, поэтому бремя власти ляжет на плечи ее будущего супруга или их наследника». «А кузина не замужем?» «Нет». Аня опустила глаза в сторону. «Почему?» – уточнила я. «Вы простите, но давайте не будем обсуждать эту тему», – ушла от ответа девушка. Понимая, что это явно какой-то ужасный секрет, известный всем, решила, что выясню все потом. «Хорошо. Ани, тогда ответь. Ты явно дворянка. Так почему согласилась стать няней? В замке в основном работают только люди. Это большая честь служить наследнику». Няня подняла на меня глаза. «А потом моя семья лишь по бумагам дворяне. Обедневший род. Нас у отца 3 дочери, и каждую надо устроить в этой жизни». Услышав, что правитель ищет гувернантку из тех, кто имеет с ним общие корни, он сразу привез меня во дворец. Лорд Хантер побеседовал со мной, проверил силу магии и пришел к выводу, что я заслуживаю занять место рядом с Арчибальдом. Так я оказалась в замке и очень рада служить правящей семье. «Надеюсь, что ты встретишь достойного мужчину», улыбнулась я, осознав, зачем обедневший дворянин отправил дочь во дворец. Служба службой, но он явно надеялся, что Аня сможет здесь удачно выйти замуж. «Спасибо». Откуда-то издалека послышался глухой бой часов, и девушка тут же встрепенулась. «Наследнику пора в постель». Я удивленно приподняла брови, и Аня пояснила. «Приказ лорда». «Хорошо, только дай мне немного времени». Я подошла к мальчику и присела на колени возле его игрушек. Некоторое время мы дурачились, перебирая статуэтки грифонов. А потом Арчи стал тереть глаза руками. «Маленький, пора спать», – промолвила я, собирая игрушки в ящик. «Я уже большой». «Большой, большой», – согласилась в ответ. «Поэтому, как большой, сейчас пойдешь с Аней и будешь ее слушаться. Договорились?» «А ты?» «А я пойду в свою комнату. Увидимся утром, да?» «Да!» Ребенок бросился ко мне на шею. Крепко обняв его, погладила по спинке, невольно подумав, что сама не заметила, когда Арчи так успел привязаться ко мне. «Спокойной ночи!» Коснулась губами пухлой щечки. Ответом мне была довольная улыбка. Перед тем, как уйти, я уточнила у Ани. «А где находится кабинет правителя?» «На 2-м этаже. Как спуститесь по лестнице, направо 3-я дверь». «Спасибо». И я выскользнула из детской. В коридоре было тихо. Казалось, что жизнь в этом месте просто замерла. Разглядывая богатый интерьер вокруг, я невольно задумалась, зачем нужен такой огромный дворец, когда он почти пуст? Разве отцу и сыну необходимы такие хоромы? Почему-то я была уверена, что во многие пустующие покои никто не заглядывает неделями или месяцами. В этом месте могут храниться страшные тайны, о которых правитель Хантер может даже не подозревать. «Виталина, что-то ты заигралась в детектива», – подумала я и улыбнулась, понимая, что становлюсь весьма подозрительной. Достигнув ступенек, замерла на межклеточной площадке. Мое внимание привлекла статуя Грифона, кажется, отлитая из золота. Разглядывая представителя необычной расы, невольно поразилась мастерству скульптора, который смог сотворить свой шедевр так, что он выглядел словно живой. Каждое перышко, каждая чешуйка были на своем месте. Я невольно протянула руку и прикоснулась к величественной птице. «Леди!» Тут же за моей спиной раздался мужской голос. От испуга вскрикнула, резко обернулась и увидела незнакомца в темной одежде. Он поклонился и уточнил. «Вы что-то хотели?» Шарахнувшись в сторону, почти впечаталась в стену и прошептала. «Вы кто?» «Страж королевских покоев. Вы звали меня?» «Никого я не звала», – отчаянно покачала головой. «Это какая-то ошибка». «Ошибка?» Мужчина изумленно моргнул, как птица, и уточнил. «Не может быть! Магический переход не ошибается!» Теперь пришел мой черед хлопать глазами, не понимая, как птичка из золота и незнакомец могут быть связаны. Мужчина улыбнулся, видимо, догадавшись о причине моего недоумения, и пояснил. «По дворцу стоят такие магические статуи. Прикосновение к ним дает сигнал охране, и на зов немедленно является стражник. Мое имя Арис, и сегодня моя очередь охранять наследника». «Виталина». «Леди, я могу быть свободен, если моя помощь вам не нужна». В ответ просто кивнула. Стражник поклонился, взмахнул рукой и испарился прямо в воздухе. Не веря своим глазам, подошла к тому месту, где только что стоял мужчина. И, удостоверившись, что он действительно исчез, пробормотала. «Эта магия когда-нибудь сведет меня с ума. Как же хорошо жить в мире, где все просто и понятно». Мне показалось, что я услышала смешок. Подозрительно посмотрев на статую, поспешила вниз. Сбежав по ступенькам, повернула в левый коридор. Я автоматически сделала несколько шагов вперед, когда осознала, что кабинет расположен в другом крыле дворца. Из столовой слышались женские голоса. Подслушивать как-то неприлично, и я решила уйти незаметно, когда внезапно раздался смех. «Мать наследника весьма боевая женщина!» Я могу только представить лицо нашего правителя, когда она устроила скандал. «Знаешь, совсем не смешно», – послышалось в ответ. «Не успела появиться, а уже разнесла комнату». «А мне кажется, что появление матери-наследника принесет нам перемены. Надеюсь, хоть хорошие. Не знаю, что нас ждет, но она единственная леди, которая показала свой нрав, а не упала к ногам правителя. Кстати, да, местные дамы все мечтают пробраться в его спальню, а эта женщина явно сделана из другого теста. Думаю, теперь она очень заинтересовала лорда Хантера». «Это точно, к отказам правитель не привык». «Ой, а я вот думаю, Как же маленький Арчибальд мог выбрать ее матерью? Ведь она же человек. Наверное, у нее большое сердце. А вообще... Тш! Если кто-то застанет нас за сплетнями, мало всем не покажется. Давайте лучше работать. На носочках я вернулась на лестничную клетку. Улыбка сама по себе расплылась на моих губах. А ведь действительно Хантер привык к женскому обожанию. И мой сегодняшний отпор его шокировал. Я искренне надеялась, что это станет для правителя уроком, и он будет держать свои руки и все остальные части тела подальше от меня. Услышав шаги, автоматически посмотрела на лестницу. Темноволосая девушка быстро поднималась по ступенькам, держа в руках стопку белья. Поравнявшись со мной, она поклонилась и прошелестела. «Добрый вечер, леди!» «Добрый!» – поздоровалась в ответ. «А как мне найти кабинет правителя?» «Вам сюда!» Меня тут же любезно проводили до дверей. После быстрого стука сразу же послышался мужской голос. «Войдите!» Сделав шаг, удивленно охнула. Рабочий кабинет представлял собой огромную библиотеку. Стеллажи расстилались от пола и до самого потолка. От многочисленных томов книжных изданий разбежались глаза. У окна стояли два кресла – торшер и столик. Стопка книг и графин с вином на нем невольно дали понять, что мужчина частенько проводил здесь свои вечера. «Виталина, проходи». Хантер сидел за большим массивным столом у окна. Перед ним были разложены какие-то бумаги. «Как Арчибальд?» «Аня укладывает его спать», – ответила я. Правитель встал, обошел свой стол и галантно отодвинул кресло для посетителей. «Присаживайся». «Спасибо». «Вина?» – послышалось очередное любезное предложение. «Если честно, мне очень хотелось немного расслабиться, ведь денек выпал довольно непростым. Вот только Хантеру я доверяла слабо и решила, что бокал рубинового напитка в данный момент будет непростительным допущением, поэтому отрицательно покачала головой». «Как хочешь». Мужчина направился к журнальному столику и наполнил себе фужер, а потом вернулся в кресло. Сделав глоточек, крылатый правитель уточнил. «Готова к разговору?» «Да». «Отлично. Но сначала я хочу проверить свою версию с амулетом. Ты не могла бы его снять?» «Конечно», – поспешила снять цепочку с кулоном. Взяв его, Хантер зажал украшение между ладонями и, закрыв глаза, что-то прошептал. В то же мгновение его руки вспыхнули ярким желтым светом, а сам мужчина практически бросил артефакт на стол и зашипел. «Что?» «Невероятная защита», – послышалось в ответ, и правитель мне продемонстрировал обожженные ладони. «Я не знаю, что случилось с нашим родовым украшением, но оно изменилось. Теперь это не просто артефакт, а нечто большее». «В смысле?» – недоуменно посмотрела на своего собеседника. «Даже не знаю, как объяснить. На уровне ощущений я улавливаю тот факт, что этот камень словно имеет свое мнение». Хантер дунул на свои руки, и ожоги моментально исчезли. Проследив за его действиями, вздохнула. «Не понимаю, о чем речь, но звучит довольно странно». «Согласен», – протянул Хантер. «Я уже дал приказ. Мои люди ищут всю возможную информацию. Будем разбираться. А сейчас, будь добра, надень амулет на шею». Едва я выполнила просьбу, мужчина прищурился и сделал выброс рукой, будто что-то кинул в меня. Изумленно уставилась на него. А потом камень в украшении опять засиял, и правитель потрясенно выдохнул. «Невероятно! Более универсальной защиты и придумать нельзя. И это замечательно. Я сидела, затаив дыхание, наблюдая за неподдельным восторгом крылатого правителя. Хантер метался по кабинету, что-то бормоча и периодически восклицая. Тот, кто похитил родовой артефакт, изменил структуру его магического воздействия. Разве подобное возможно? Происходящее казалось странным. Несмотря на все мои приключения, магия и те, кто ей обладали, были для меня словно жители сказки. И если честно, эйфорию Хантера я совсем не разделяла. Украшение с его неизвестными свойствами стало меня пугать. Внезапно в голову пришла мысль, что все началось именно в тот день, когда я впервые обнаружила эту штуку на чердаке и, не раздумывая, нацепила на шею. Сначала я оказалась в другом мире благодаря этому ключу, открывающему двери между мирами. Теперь выяснилось, что артефакт обладает уникальными защитными функциями. А если это еще и оружие? А может, он вообще в один прекрасный момент откроет для меня переход в мир динозавров? Представив клыкастых, зубастых монстров, пострашнее грифонов, автоматически стала расстегивать цепочку. «Что ты делаешь?» Хантер замер и недоумевающе посмотрел на меня. «Знаешь, думаю, может, пусть артефакт полежит лучше у тебя?» «Нет, он защищает». «А ты уверен, что в него не вложили еще что-нибудь? Ты же не знаешь, как теперь действует ключ, не знаешь всех его способностей. А вдруг он опасен для меня?» Мужчина несколько раз моргнул и с сожалением цокнул. «В этих словах есть логика. Хотя мне бы очень хотелось, чтобы амулет остался на твоей шее. Он способен оградить тебя от любого магического воздействия. А значит, Арчибальд будет с тобой в безопасности». «Понимаю», – согласно кивнула. «Но может, ты сначала изучишь его новые свойства, а потом вернешь мне?» «Я постараюсь. Просто времени не так много. Уже послезавтра во дворец съедется вся знать, чтобы познакомиться с матерью наследника и моей будущей супругой». «Как послезавтра?» Искренне удивилась я. «Оттягивать такую новость, как возвращение Арчибальда, больше просто нельзя. Но уверяю тебя, мои люди подготовятся как следует. И ты, и мой сын будете под тройным контролем». «Хантер, я как слепой котенок, ничего не знаю. Как себя вести? Что можно говорить, что нельзя?» «А наряд? У меня в домике осталось платье с выпускного школьного вечера. Но я совсем не уверена, что оно подойдет для твоего мира. Да и влезу ли в него? Уже не девочка». Мужчина хмыкнул и, шагнув поближе, присел напротив меня на краешек стола. «Женщины, ты выглядишь весьма миниатюрно. Уж поверь». Хантер чуть наклонил голову, напоминая мне своего сына. «Завтра утром приедет портной с помощницами, покажет заготовки. Выберешь то, что понравится, и для тебя сделают самый лучший наряд на свете. Заодно закажи несколько домашних платьев, костюм для прогулок, повседневную вечернюю одежду, белье, чулки, ну и все то, что требуется каждой леди». «Кстати, о нарядах». Пристально посмотрела на своего собеседника. «Мне это», – показала рукой на свое платье, – «категорически не нравится». «Да», – мужчина цокнул. «А по мне прелестный наряд, но весьма скромный». «И это ты называешь скромным?» – хмыкнула в ответ и предупредила. «Придворная мода, мягко говоря, не для меня. Поэтому ставлю в известность, что все мои наряды будут соответствовать моему вкусу и представлению о доступности». Хантер явно хотел возразить, но под моим настойчивым взглядом сдался и кивнул. «Хорошо. Но пусть они хоть немного соответствуют традициям и не будут совсем закрытыми. Иначе даже тот факт, что ты из другого мира, не сможет убедить подданных, что ты ничем не больна». «В смысле?» «Ну, дамы носят откровенные платья, чтобы продемонстрировать свою красоту мужчинам, соблазнить их, окольцевать. А если девушка закрыта наглухо в безликий унылый наряд, значит, ей есть что скрывать. И, скорее всего, это болезнь». «А никому в голову не приходило, что просто кто-то чувствует себя некомфортно в полураздетом состоянии?» «Нет», – цокнул Хантер. «Мужчины любят глазами». «Поверь, иногда наличие одежды выглядит более заманчивым, чем ее отсутствие». «Ты будешь со мной спорить?» – хмыкнул Хантер. «Виталина, ты не можешь знать, как на этот мир смотрит мужчина». «Я бы поспорила, но не буду». Хитро улыбнулась, решив, что переубеждать его – это пустая трата времени. «Ну и хорошо», – согласился мой собеседник. «Теперь вернемся к правилам и этикету. Обычно супружеская чета открывает вечер своим танцем. Но мы такой пока не являемся. Поэтому будет достаточно, если вместе появимся в зале. Говорить тебе ничего не нужно. Если что, я буду рядом. Ты особенная и можешь позволить себе не участвовать в общих беседах. Просто улыбайся и наблюдай. Свежий взгляд даст возможность посмотреть на все по-другому. Если заметишь что-то необычное, сообщи мне». «Интересно, а как я пойму, что странно, а что в норме вещей?» «Ну, ты довольно смышленная. Думаю, разберешься. Не так ли?» Усмехнулся Хантер. «Постараюсь. Скажи, а ты всем сообщишь, откуда я?» «Конечно. Как и о том, что артефакт вернулся на свое законное место. Под защиту моего рода». «Хантер», — задумчиво посмотрела на мужчину, — «мне не дает покоя один вопрос». «Какой?» «Пробыв совсем недолго во дворце, я четко поняла, что вы живете, придерживаясь традиций, правил и этикета. Разве невестой правителя может стать женщина из ниоткуда?» «Нет». Хантер качнул головой. «Правитель может связать себя узами брака только с той, кто дворянского происхождения, правильно воспитана и имеет древние корни. Обычно это леди из второй ветви. Родства по крови там почти не осталось. Но это позволяло зачать и родить сильного, наделенного магией наследника. Но ты исключение из правил. Во-первых, Арчибальд сам выбрал тебя матерью. Кроме того, принял в свой род, даровав покровительство и семью. Во-вторых, раз ключ признал тебя, значит, ты тоже королевского происхождения. Ведь артефакт принадлежит правящему роду много тысячелетий». «Чего? Не было в моей семье королей?» «Да, я понимаю это. Артефакт немного изменили, и поэтому он смог выбрать себе новую хозяйку. Но мы об этом никому не скажем. Так что возражений по поводу твоей кандидатуры ни у кого не возникнет». «Я смотрю, ты все продумал». Не смогла промолчать, поражаясь хитрости крылатого правителя. «Да». Не стал юлить он. «Мое мнение не изменилось. Ты – подходящая супруга для меня». Прищурившись, хотела уточнить: «А как же любовь?» Но осознала, что мужчина, скорее всего, даже не знает, что это такое. Мы выросли в разных мирах, и нам друг друга никогда не понять, только принять такими, как есть. «У меня другое мнение», – произнесла в ответ. «Но опять же спор ни к чему не приведет. Просто осознай и прими тот факт, что я твоей супругой становиться не собираюсь. Вечер, помолвка, гости – все, что необходимо, обязательно сделаем. Но как только злоумышленник будет найден, все вернется на круги своя. Ты – правитель, я – человек, который заботится об Арчибальде». «Даже так?» «Конечно», – грустно улыбнулась. «Мы с тобой волей судьбы оказались связаны Арчибальдом. Но он подрастет, и тогда все поймет. Возможно, к этому времени ты разберешься с действием артефакта и поможешь открыть мне дверь домой». Хантер пристально смотрел на меня. В его взгляде читалась задумчивость. Он понял меня, и каждое слово достигло цели. Правитель наконец-то осознал, что ему придется прислушиваться к моему мнению. Ведь мы не пара, а партнеры, заинтересованные в одном деле. «Хорошо», – промолвил он. «Все будет так, как ты хочешь». «Вот и отлично. А теперь мне, наверное, пора. Завтра, как я думаю, предстоит непростой день». «Помочь снять артефакт?» – уточнил Хантер. «Да я сама». Стала пальцами искать застежку, изумленно понимая, что ее нет. Встав, шагнула к мужчине и попросила. «Не могу справиться. Цепочка не расстегивается». Хантер быстро осмотрел украшение и сообщил. «К сожалению, ключ опять сделал свой выбор. И снять его не получится». «Это кошмар!» Невольно возмущенно воскликнула. «Я ни при чем». Мужчина пожал плечами. Как бы злость ни переполняла меня, не признать очевидное было невозможно. Хантер действительно к данной ситуации никакого отношения не имел. «Спокойной ночи», – выдохнула я. «Сладких снов», – послышалось в ответ. А затем моих пальцев коснулись мужские губы. Улыбнувшись, направилась в свою спальню, подумав о том, что крылатый правитель может быть весьма галантным, когда этого хочет.